1349 году Ольгерд вновь женился на православной княжне Юлиане Тверской, и двор великой княгини вновь сделался сосредоточением православного в литовской столице. Один из немецких рыцарей или послов, посетивших Вильну при Ольгерде, говорит, что при частых отсутствиях мужа великая княгиня Ульяна Александровна редко выезжала из Виленского замка, вполне посвящая свое время воспитанию детей и разным женским работам. При ней находилось большое число девиц, которые под ее надзором ткали, вышивали и вместе с ней ходили на церковную службу. «Были мы в придворной церкви во время обедни», — пишет немец. «Придворные женщины находились на верхней галерее, на церковных палатах или хорах, завешенной зеленой сеткой, так что можно было видеть только их тени. На том месте, где были преданы смерти три помянутые выше мученика, великая княгиня Ульяна заложила храм во имя Святой Троицы, и здесь потом некоторое время покоились тела этих мучеников, признанных святыми православной церковью». Ольгерд, подобно галицким князьям, хлопотал, как мы видели, получить особого митрополита для Западной России, чтобы разъединить ее с Москвою в церковном отношении. Хлопоты эти при нем еще не увенчались успехом. Предание говорит, что митрополит Алексей во время своих объездов по русским областям посетил также Вильну и здесь лично осветил вновь построенный храм Пресвятой Девы, впоследствии Пречистенский собор. За исключением помянутых трех мучеников, сделавшихся жертвой собственно виленских жрецов, не видно, чтобы православие подвергалось гонению от Литвы, и оно мирно постепенно распространялось в княжеской семье и дружине. Но рядом с русским православием уже давно вторгалось в Литву римское католичество со стороны Польши и двух немецких орденов. А так как последние распространяли его мечом и огнем, порабощением и разорением туземцев, то католичество слыло на Литве под именем немецкой веры и было ненавистно народу. Возбуждению против католичества, вероятно, способствовало отчасти и распространившееся на Литву влияние русской гражданственности с ее нерасположением к папизму. Однако усилия римской курии и католических соседей, особенно поляков, не оставались бесплодны. И великие князья литовские, давая льготы многим немецким переселенцам, тем самым способствовали водворению католичества в своих городах, а иногда из политических видов прямо ему покровительствовали и даже в минуты опасности от немцев принимали, хотя на время, католическую религию, миндовк, или манили папских агентов обещанием принять ее, Гедимин и Кейстут. В Вильне еще при Гедимине мы видели существование двух католических монастырей. Дальнейшая судьба их неизвестна, но в начале Ольгердова княжения они, кажется, уже не существовали. Во вторую половину его княжения католические монахи водворились здесь вновь с помощью одного из любимцев великого князя по имени Гаштольда. Этот последний, после завоевания Подолии, был поставлен старостой или наместником в Каменце. Влюбленный в дочь одного польского пана, Бучацкого, он получил ее руку под условием принятия христианства по католическому обряду и в крещении назван Петром. Потом Ольгерд поставил его воеводой в городе Вильне. Петр Гаштольд, сделавшийся ревностным католиком, призвал в Вильну 14 францисканских монахов и с дозволения Ольгерда заложил для них монастырь Богородицы на своем дворе, на том месте, где после стоял дворец католических епископов, а ныне генерал-губернаторский, около 1365 года. Присутствие этих монахов, занимавшихся, конечно, насаждением католичества в литовской столице, одновременно с жестокими войнами против немцев, возбудило сильное неудовольствие в языческой толпе. Она воспользовалась однажды отсутствием Ольгерда и Гаштольда, отправившихся в поход на Москву в 1368 году, напала на монастырь и сожгла его. 7 монахов были убиты на месте, а другие 7 привязаны к деревянным крестам и пущены вниз повели со словами: «Вы пришли к нам с заката солнечного, на запад и ступайте». По возвращении из похода, по жалобе Гаштольда, великий князь жестоко наказал граждан Вильны за возмущение и убийство монахов. Говорят, было казнено тогда до 500 человек. Очевидно, Ольгерд на этот раз чувствовал себя так крепко на престоле, что не опасался неудовольствия язычников. После того Гаштольд опять призвал в Вильну францисканских монахов, но построил им вновь монастырь Богородицы не на прежнем месте, в центре Нижнего города, а на окраине его, на Песках, где у него также был двор. Сам Ольгерд умер не только в православной вере, но и принял перед смертью схиму по увещанию своей супруги Юлиании и ее духовника, печорского архимандрита Давида. Он был погребен в помянутом выше храме Пречистенском, который, по словам русской летописи, был им самим построен. Несмотря на это христианское погребение, если верить другому известию, литовские язычники со своей стороны справляли похороны великого князя по своим старым обычаям, причем сожгли на костре много лошадей с разными дорогими вещами. Указанная выше записка неизвестного нам немецкого крестоносца, посетившего Вильну при Ольгерде во вторую половину его княжения, так описывает его наружность. «Князь имеет величавый вид, румяное продолговатое лицо, большой нос, глаза голубые и выразительные, брови густые, светлые, бороду длинную, светло-русую, с проседью, такого же цвета волосы на голове, спереди уже выпавшие, чело высокое. Он выше среднего роста, не толст, не худощав, говорит звучным и приятным голосом, отлично сидит на коне, но ходит, немного прихрамывая на правую ногу, почему опирается на трость или на отрока. По-немецки хорошо понимает и может объясняться, но в беседах с нами всегда имеет при себе переводчика». По словам той же записки, когда Ольгерд не был в походах, которые обыкновенно предпринимал в начале каждой весны, то лето проводил в замке Медники, лежавшем на восток от Вильны. Ольгерд, несомненно, в высокой степени обладал теми качествами, которыми отличаются основатели и распространители какой-либо новой политической силы, нового государства, выступавшего на историческую сцену. Вместе искусный, осторожный политик и неутомимый ратный вождь, умный организатор и ловкий дипломат, он является непосредственным продолжателем Гедимина, и, несмотря на многие препятствия, на необходимость одновременно вести борьбу с соседями в разных сторонах, успел почти докончить собрание Западной Руси под литовской династией и раздвинуть пределы литовско-русского государства от Балтийского моря до Черного и от Западного Буга до Верхней Оки.